Глава 29. Мирию, королева вампиров. Когда я просила у князя Вадима разрешения следовать за армией, не предполагала, что война получится такой быстротечной. С другой стороны, тоже неплохо. Все города сдавались без боя, и нашей помощи не требовалось, а свои дела и так делать успевала. В какой бы город мы ни пришли, прежде всего устанавливала связь с местной воровской гильдией. А с кем же еще? Они не просто так назывались ночными, поэтому как минимум в этом смысле никаких неудобств не возникало. Зато имелись другие. Всюду приходилось таскать одного из своих помощников, потому что меня саму всерьез воспринимать никто не желал. Однако мне нужна была информация, которую можно было получить только от них, и с ситуацией приходилось мириться. Нурдил счастливчик и не думал скрываться. Чуть ли не в каждом встреченном нами по пути городе побывал и везде хвастался, что стал охотником на вампиров. Великим, естественно. Великий контрабандист на меньшее был не согласен. Вот всем рассказывал, какой он крутой и великий. Кое-где даже украденный у меня амулет показывал, как будто это хоть что-то доказывало. Только возвращаться в проклятые земли, чтобы заняться своей профессией, он не спешил. Наоборот, все сильнее от них удалялся, причем постоянно нас опережая. При этом впечатление, что убегает, вовсе не возникало. Где на день, где на два, а где и на неделю останавливался. Можно было подумать, будто он пытается навестить всех своих старых знакомых и похвастать возвращением. Причем о маленькой подробности, что был вампиром и вновь стал смертным, нигде не проронил ни полслова. Охотник на кровососов и точка. Однако не могу сказать, что мы прошли этот путь совсем без пользы. Получила не только информацию о сбежавшем члене гнезда. За то время, что понадобилось войску Вадима для достижения столицы, быстро захватывающего территории для людей, но медленно ползущего для нас, сумела не только восстановить те потери, которые понес клан из-за использованной армии Зинского королевства амулета, но и увеличить численность вдвое. Причем, если не считать нескольких разбойников, попытавшихся ограбить бедную и беззащитную девушку прямо в городе средь бела дня. То есть, я хотела сказать, после полуночи. Так вот, если не считать тех трех дебилов, все остальные приняли обращение добровольно. Самым ценным приобретением для гнезда оказался Гил. На самом деле Иглевард, но полного имени он по совершенно непонятной причине стеснялся. Маг почти 12-й ступени. Как представился он сам, или почти маг, как сказал бы любой, имеющий пусть и самую нижнюю, но полную ступень. Вот это-то почти и являлось причиной. Всю жизнь чувствовал себя неполноценным, которому не хватает самой малости, и мечтал с этим хоть что-то сделать. Обычно именно такие и идут сликовники, считая не жизнь вампира намного худшим вариантом. Предрассудки, обращенный живым, живым и остается, почти. В случае с Нурдилом-счастливчиком, сумевшим опять стать обычным смертным, лучшее этому доказательство. К счастью, Иглевард придерживался противоположной точки зрения. Давно готовился к этому шагу, собрал всю возможную информацию, тщательно проанализировал и выбрал именно нас как лучший вариант. И что интересно, сам меня же и нашел. А настоящий боевой маг в гнезде? Это серьезно. Далеко не в каждом хоть какой-нибудь есть. Ведь Игл не просто стал сильным вампиром. Он, сохранив все способности, поднялся в чем-то на пару, а в чем и на тройку ступеней, и приобрел вдобавок магию крови. Перспектива дальнейшего роста тоже оставалась. Правда, это если смотреть на столетие вперед. Маг сразу занял второе место в иерархии гнезда. Девочкам пришлось потесниться, обычное дело. Тут все зависит вовсе не от личной преданности королеве. Мне мои вампиры одинаково преданы. И не от древности, а от силы. И вот перед нами столица Зинского королевства. Против своего обыкновения, князь Вадим не вошел в город еще в тот же день и даже к стенам не подходил. Просто остановился лагерем и стал ждать непонятно чего. Естественно, делать визиты ночью и интересоваться, в чем там дело, я не собиралась. Вообще предпочитала лишний раз о себе не напоминать. Особенно его эльфийским женам. Не любят они меня. Практически сразу с наступлением темноты мой клан вошел в столицу. Не через главные ворота, понятно. Тем более, что мы точно знали. Счастливчик тоже направлялся сюда и уже почти нас опережал. И тут, к моему удивлению, впервые возникли проблемы с воровской гильдией. Им было совершенно не до гостей. явившихся с дружеским визитом. Какие бы знаки те ни показывали и рекомендации не предоставляли. У меня в гнезде есть один бывший член такой же гильдии из соседнего города, которому любые нужные пароли известны. Они тут вообще все с ума посходили. Планировали легализовать свою организацию и даже войти во власть. Идиоты! Должны бы знать, что повелитель проклятых земель к этому делу относится весьма негативно. Да он на вампиров куда менее косо смотрит. А учитывая тот факт, кто выигрывает в войне, нетрудно догадаться, за кем будет последнее слово. Однако мои подчиненные быстро вразумили местных воров, и я смогла получить нужную информацию. И, честно говоря, не поверила своим ушам. Даже перепроверила с помощью магии крови. Все источники говорили правду и утверждали одно и то же. Да и направление на бывшего вампира изменилось и указывало как раз в ту сторону. Непонятно, каким ветром Нурдила счастливчика могло занести в крепость, где собрались последние сторонники короля. Уж на кого он похож меньше всего, так это на борца за справедливость. Или надеется, что под шумок получится часть королевской казны унести? Такое предположение куда ближе к истине. Только зря он на что-то рассчитывает. Видимо, забыл, что опять стал смертным. И вместе с этим лишился всех наших способностей. В любом случае, сам же загнал себя в ловушку, из которой в ближайшие дни точно никуда не денется. Уже следующей ночью я отправилась навестить королевский охотничий замок. На этот раз одна, так как никаких переговоров вести не собиралась. С каждым шагом чувствовала, что мой бывший подчиненный все ближе и ближе. К тому же примешивалось еще одно, давно забытое ощущение, значение которого я не смогла расшифровать. Что-то неуловимое вертелось в голове и не желало полностью сформироваться в мысль. Через стену перебралась без каких-либо затруднений. В качестве чисто физической преграды я ее ни разу не рассматривала. С какой стати? Но думала, что хоть как-то караулить будут. К тому же магическую защиту поставят, в том числе и от вампиров. Ничего такого не было и в помине. А еще кто-то князя проклятых земель темным властелином называет. И это таким образом готовится к обороне против него? Никаких проблем для меня не было, как, впрочем, и по пути сюда. Заметить вампира ночью и без магии даже не смешно. Чуть ли не в открытую прошла вдоль края армии, осаждавшей пристанище Зинского короля, отвела глаза одному не в меру зоркому стражу. Странно, у них даже собак нет. В королевский замок тоже без затруднений пробралась. Дозорных на этой стене было мало, все на той, что против лагеря Вахара. Многие вообще в обеих армиях спали. Хотя что смертным еще ночью-то делать? Но поскольку ни те, ни другие инспекторам меня не назначили, никого будить не стало. Чуть ее сразу подсказала, что нужно идти вниз, в подвалы. Не иначе счастливчик надеется там сокровища отыскать. Или вампири привычки дают о себе знать? Время сна и бодрствования сменилось, а желание спрятаться как можно поглубже сохранилось. Странное забытое ощущение, причину которого мне до сих пор никак не получалось вспомнить, звало туда же. Это беспокоило, но не сильно. Куда хуже было то, что направление, указываемое магией крови прямо под ноги, совсем не совпадало со входом в подземелье, которое еще к тому же следовало найти. Но на самом деле это ерунда. В подземельях вампиры ориентируются как минимум не хуже гномов, а тайные ходы мы находим даже лучше. Коротышки это прекрасно знают. Хотя ни за что и не признаются. Поэтому долго не блуждала, а сразу направилась к одной из башен. В донжоне, несомненно, ход тоже есть. Но зачем лезть туда, когда имеется способ куда проще? Как я и предполагала, в башне оказался замаскированный вход в подземелье. Быстро его нашла. А также поняла, как отодвигается нужная мне плита. Но имелась и проблема. Нет, с самой плитой никак не связанная. В случае чего я ее и без всяких механизмов подниму. Сил хватит. Дело совсем в другом. Пройти мимо множества спящих людей, никого не разбудив, и будучи никем не замечены, я могу запросто. Тут и напрягаться не надо. Мимо не спящих, впрочем, тоже. А в том, получится ли открыть старый проход совсем бесшумно, уверенности не было. Работа механизмов не от моих способностей зависит. Решила рискнуть. Разумеется, предварительно чуть-чуть подстраховалась и наложила на 20 воинов, спящих в помещении, еще и усыпляющее заклинание. Против нескольких оно бы сработало безупречно, но на этот раз из-за большого количества абсолютной гарантии не давало. Однако хуже в любом случае не будет. Сунула руку в неприметную, кажущуюся естественной щель между грубыми камнями кладки и потянула за оказавшийся в нужном месте рычаг. Угадала правильно, И то, что подозрительно большой камень в стене на самом деле является только тонкой плитой, и где именно находится ключ к механизму. Пусть вход открылся и со скрипом, но никого не разбудил. Стоило спуститься на подземный уровень, как сразу отчетливо почувствовала то, что меня все время беспокоило. Оно как раз находилось между мной и счастливчиком, и практически сразу вспомнила, что, а вернее, кто это такая. Ага, за мгновение перед тем, как увидеть, это была Анжа, та самая, когда-то сумевшая поймать моего повелителя, и с каким-то несуразным тюком на плече. Давно ждала этой встречи, но представляла ее себе совсем иначе. Как-то так само получилось, что мы, не сговариваясь, обе схватились за оружие, не знаю, как для нее, а для меня, между прочим. Такой поступок вообще нетипичен. Свой малый меч ношу исключительно ради статуса, или даже скорее для красоты. Сама не представляю, что могло заставить меня выхватить клинок из ножен. «Уйди с дороги», – произнесла я, чисто для формальности. Ни голос повышать не стала, ни капли угрозы в него не вложила. Слова без малейшего оттенка каких-либо эмоций. Ни на мгновение не сомневалась. Прошепчу или прокричу, разницы не будет. Анжа сбросила на пол свой тюк. Зачем-то толкнула его ногой в боковую нишу и достала парные мечи, тоже короткие, ничуть не длиннее моего. «Я первая сюда пришла», – точно таким же тоном ответила соперница. Лишь пожала на это плечами, мол, если хочешь драться, потом не говори, что тебя не предупреждали. Чувствовала, могу с ней справиться. «Я теперь была намного быстрее и сильнее, чем при нашей первой встрече. Чуть не погибла, укусив того странного мага. Зато от его крови получила очень многое. Да и потом не переставала копить силы. Однако этого оказалось недостаточным, чтобы справиться с хвостатой и рогатой в равном поединке. Она совсем немного уступала мне в скорости и силе, зато превосходила в мастерстве, полный паритет. Но присутствовали и большие отличия по сравнению с прошлым разом. Анжа теперь тоже не могла со мной ничего поделать, а тогда отшвырнула, даже не посмотрев. Так и бегали по коридорам, стенам, потолкам. Друг друга по нескольку раз даже задели, но царапины не в счет. Постепенно выбрались на более широкие коридоры. Нужно учитывать, что бой на мечах дело совсем не тихое. И можно было не сомневаться, шум уже хоть кто-нибудь наверху услышал, но ни я, ни она не собирались прекращать. У меня в запасе еще и магия имелась, которой я пока не воспользовалась. Однако какой-то глубокий инстинкт, о существовании которого до сих пор не подозревала, говорил, буквально кричал, что ни в коем случае не стоит. Моя первая попытка окажется и последней. Подозреваю, что и за клинок схватиться заставил меня тоже он. Вдруг впереди, где по моим представлениям должен был находиться сбежавший подчиненный, послышался грохот обвалившегося потолка. «Все из-за тебя!» – воскликнула я. «Все из-за тебя!» – одновременно со мной закричала Анжа. Получилось так синхронно, будто не одну неделю репетировали. Мы удивленно уставились друг на друга. «Ты что, тоже на короля охотишься?» – наконец спросила она. «Нужен мне твой король?» – фыркнула в ответ. «Я сама королева». «Мужа подыскиваешь?» – усмехнулась хвостатая. «Должна тебя разочаровать, он уже женат». Не сочла нужным отвечать на ее неудачную шутку. «И что ты делаешь в подвале, королева?» – еще раз усмехнулась Анжа. «Сбежал один из подчиненных», – не стала скрывать я. «А ты сама?» «Короля ловлю», – тоже честно ответила она. Затем чему-то улыбнулась и добавила. «Хотя королева тоже подойдет. У тебя корона есть?» «У вампиров королева – основательница гнезда», – сочла нужным объяснить я. «Все мои подданные меня и так знают лично. И не только знают, но еще и чувствуют. Поэтому во внешних атрибутах власти мы не нуждаемся». «Жаль», – почему-то вздохнула Анжа. «Без короны неинтересно». Внезапно нашу милую беседу бесцеремонно прервали ворвавшиеся в подземелье стражи с факелами. Хвостатая сразу же исчезла, буквально растворившись в воздухе. Мне пришлось последовать ее примеру. Так хорошо отводить глаза с полной иллюзией исчезновения я не умею. Поэтому просто подпрыгнула под потолок, спрятавшись там в найденной нише.